Глава 8. Эпиграф. Покажите мне дом с пустой банкой для специй, и я покажу вам джина, преследующего дочь его обитателей. Дух в каждом окне жуткого города. Когда с глаз Амира сняли повязку, он проснулся, и его ослепил яркий свет. Он обнаружил, что лежит, свернувшись калачиком на полу. Пол этот был непривычно гладкий, недавно вымытый, с естественным землистым запахом. По краям из мраморного покрытия исходило серебристое свечение, как если бы кто-то посылал снизу лунные зайчики. Голова раскалывалась, поэтому молодой человек отложил решение этой загадки до будущих времен и опять провалился было в навеянный наркотический сон. Прямо перед глазами у него замелькал яркий свет, мешая уснуть. Свет слепил. Источник его был не один, по меньшей мере четыре. Нет, дюжина, сотня. Они были приклеены к мембране, идущей по кругу вдоль стены, словно опоясывающий комнату гигантский кушак. Бледный голубой свет лился из стеклянных глазков, обрамленных рубинами и топазами. Пространство между светильниками заполняли зеркала, поэтому куда бы ни упал взгляд, Амир видел собственное отражение. Нечесанные волосы и пустота в глазах. Не совсем так должен выглядеть человек, прибывший на подмогу. «Пещера полная яда», — сказал Файлан. «Но где она? Может, именно та, где тренируются Юэрсена?» Близ дверей два силуэта в доспехах. Огни были у них за спиной, поэтому лиц не разобрать. В руках воины держали копье и меч. Над ними бугристые стены уходили вверх, образовывая свод, купол которого терялся во тьме. На миг Амиру показалось, что он угодил в дупло гигантского дерева. Кашель, гомон голосов, доносящийся спереди и сверху. «Встань, Амир из Ралухи! Ты находишься в зале кресел!» Он с трудом поднялся, кости трещали, сопротивляясь попытке. Ощущение было такое, что его дали пожевать корове, а потом попросили пробежаться. С усилием ему удалось запрокинуть голову и посмотреть на помост впереди. Там из пола вырастали 6 каменных столбов, похожих на пальцы гигантской ненормальной ладони. На верхушке каждого виднелись в окружении расшитых портьер смутные силуэты. Тела и лица неизвестных прятались в тени. Руки покоились на подушках и подлокотниках. Однако очертания фигуры в центре показались ему знакомыми. Мерещился аромат жимолости и мускуса. Со стоном каменный столб сдвинулся вперед. Всего на шаг, едва заметно глазу, но молодой человек готов был поклясться, что видел это. Из тени выступила женщина. Стали видны яркое платье и красно-лиловая юбка. Лодыжки ее были увиты лимонными листьями. На голове покоилась корона, полупрозрачная, словно из пены, скрывая частично уши. Глаза были темные, подведенные тушью. Уста плотно сжаты, как если бы они размыкались лишь для обращения к особо избранным. Амир бросил взгляд мимо женщины, стараясь рассмотреть остальные 5 колонн и силуэты на них. Надо полагать, в их глазах он выглядел ничтожным созданием, едва способным держаться на ногах, с пересохшим горлом, с болью в каждом суставе тела, готового вот-вот рухнуть. Его охватила досада на Каримбхая, явно преувеличивавшего значение посланцев и переоценивавшего обращение с ними в других королевствах. «Можно мне что-нибудь поесть?» — спросил он, и не в силах терпеть больше свое унизительное состояние, добавил с сарказмом. «Миску биси-биле-бат, допустим». Примечание от переводчика. Биси-беле-бад. Рис с густым далом и специями. Конец примечания. Голос его заметался среди стен, приобретая оттенок угрозы. Амир старался не смотреть в зеркала, но они были тут повсюду, отражая его в ломаных и искаженных очертаниях, низводя до бесформенной фигуры. «Ты уже ел», — изрекла женщина из тени. Голос ее, как и в тот раз, обладал силой исцелять самые тяжкие недуги. Амир озадаченно сдвинул брови. Не припомню, чтобы я ел. Мы кормили тебя, пока ты 2 дня лежал без сознания и день в бреду. Скажу пока, что испытываемый тобой голод – это всего лишь отсутствие ощущения сытости у тебя в голове. Обман чувств. Сердце заколотилось у Амира в груди. 3 дня? Это означает, что... Кабир. Охваченный паникой, Амир подскочил. Почему вы держали меня без сознания так долго? Креслам необходимо было собраться без тебя и обсудить твое вторжение. Ты упускаешь из виду, что стал первым пришельцем в Илинде за долгое-долгое время. В голове у Амира бушевала буря. Все, о чем он мог думать, это как Хасмин ведет Кабира через поля шафрана, навьючивает на него тюк с провизией, коробочками шафрана или банками с медом и отправляет через врата. От этой ужасной мысли его отвлекло бурчание в животе. Еще одна проблема, не меньше прочих. Он несколько раз поел, сам того не сознавая. И что еще важнее, не зная, что съел. Помедлив некоторое время, Амир решил спросить. «Ты ведь Мадира, верно?» «Нет», — ответила она, и Амир пожалел о высказанной поспешно догадке. «Меня зовут Кашини, из круга Листьев. Я служительница Илинди, правлю вместо нашей блюстительницы престола Махарани Мадиры». «Блюстительница престола? А где Мадира?» Файлан велел, чтобы я не говорил ни с кем, кроме нее. Намек на недовольство рябью пробежал по остальным силуэтам. Шепот лезвием серпа полоснул темный воздух между колоннами. Кашини со вздохом посмотрела по сторонам, на своих возвышенных спутников, потом снова вперила взгляд в Амира. «Она предательница», — процедила Кашини. «Она взяла Алум и прошла через врата пряностей в Халмору, угрожая раскрыть тайну его существования 8 королевствам. Именно за ней и выслали мы Файлана, чтобы привести назад, или, если не получится, убить». «Где Файлан?» Мысли табуном проносились в голове у Амира, сталкиваясь и разбегаясь, побитые и ушибленные, как пьяницы, вываливающиеся одновременно из дверей таверны. «Блюстительница престола!» «Но...» «Я приказала Файлану назвать имя Мадиры любому, кому можно доверять, чтобы принести сюда весть, если его постигнет неудача. Только тогда нам удалось бы отделить шпионов Мадиры от наших собственных. А шпионов у нее хватает, как в 8 королевствах, так и в Илинде. Повторяю вопрос. Где Файлан?» Амир сглотнул. «Убит. Перед смертью он попросил меня отправиться в Илинде». Среди колонн повисла тишина. Амир неуютно переминался, ожидая вердикта кресел. Быть может, теперь, когда он выступает как исполнитель воли умирающего, его позиция укрепится. «И еще, нужно раздобыть яд», — напомнил он себе. Кашини первой нарушила завет молчания. «Это не так, чтобы неожиданность. Мы приготовились к подобному развитию событий». Амир не знал, какие меры ими приняты, и более того, не имел желания выяснять. Он и так уже оказался по другую сторону здравого смысла и цеплялся за шанс вернуться к норме из последних сил, который не желал растрачивать на людей, не считающих нужным даже смотреть на него. Второй силуэт, справа от Кашини, устроился поудобнее и заговорил. «На вид ему лет 20». «В свои 20 я выкидывал проделки почище этих», произнесла со смешком третья фигура на пьедестале слева и немного позади от Кашини. Четвертая тень через один пьедестал от Кашини слева хмыкнула. «Твои проделки, Миниварей, носили характер академический. Не припоминаю, чтобы тебе хватило дерзости пройти через врата пряностей вон из Илинди». «О, я мечтал об этом, только мне не разрешали. Не стоит ставить мне это в вину, Шашульян. Кашини, поддержи меня. Как ты можешь просто сидеть и слушать этот вздор?» Раздался более мягкий, но слабый голос второй фигуры. «Это смешно. Что мы вообще обсуждаем? Этого мальчишку следует немедленно отправить к нему на родину. Амир закивал так энергично, что рисковал свернуть себе шею. Не эта ли женщина защищала его? Хо! Согласилось еще одно кресло, и Амир не уловил даже, кто именно говорит. Он ощутил движение. Гомон обратился в еще большее мельтешение теней и качающихся голов. Слабый голос из-за кашини продолжал настаивать. «Он мог бы не передавать нам слова Файлана, однако пришел сюда. Если бы не это его решение, мы до сих пор бы блуждали в потемках. Кто-нибудь принял это в расчет? С нашей стороны это оскорбительно и нечестно. Кресла стоят за справедливость». Амир видел, как Кашини поднесла ладонь к лицу и прикрыла глаза, но остальные не унимались. «Отослать его назад? Снабженного знаниями про Элинди? Это станет началом падения величайшего из королевств, как будто Мадира и без того мало уже натворила». «Ты погляди на него, Шишульян. Он же просто дитя». «Алинджия, дело не в возрасте», — огрызнулся Шишульян. «Торговля пряностями подвергается серьезному риску разбалансировки. Первый и единственный закон этой земли гласит, что в торговле должен незыблемо поддерживаться статус-кво. Стоит нам обнаружить себя, закон будет нарушен. Наша цель – вернуть Мадиру или даже убить ее, если придется. Так, чтобы никто не узнал. И вот теперь перед нами стоит еще один субъект, вполне способный пройти через врата и заговорить. Клянусь дыханием гвоздики, нелепо уже то, что мы допускаем подобную возможность». «Но мы ее допускаем. Если мы отправим его назад, кто поверит его рассказам?» — парировала Алинджия. «Он, как неоперившийся птенец, его словам придадут не больше веса, чем мычанию пьяницы, который тащится по улице, забыв дорогу домой. Мало ли видели мы несчастных душ, которых пощадили Юэрсена. Их принимают за спятивших пророков, не более того». «Как быть, если правда Мадиры начнет распространяться? Слова этого юнца окажутся подтверждением неясных слухов. Неужели ты не способна представить, как эта ситуация разрастается и обрушивается на нас? Прости, Алинджия, но в этот раз мораль запрещает мне принимать участие в этих дебатах. Кресла были созданы, чтобы предотвращать подобные ситуации. Много веков мы таились в глубине, выжидая своего времени, прихода того неизбежного часа, когда кто-нибудь выдаст нашу тайну королевствам. Годы молчания и темноты. И когда пришло, наконец, время исполнить вмененный нам долг, ты намерена проявить беспечность и нарушить основополагающие принципы деятельности кресел? Я на такое не готов. И Кашини, как я ожидаю, тоже. Мальчишку нельзя отсылать назад». Хихикающий мужской голос, принадлежащий некоему Мюниварею, призвал к вниманию, перебивши Шульяна. «Кашини предоставь это мне. Может, я сумею выудить из него кое-что, пока вы не решили бросить его устам в гробу из перца. Если он действительно носитель пряностей, мне хотелось бы тщательно записать все, что он повидал и пережил». Повисла такая кричащая тишина, что Амир впервые осознал факт наличия у теней глаз. Узких пятен, не такой черной тьмы, направленных на него. В этот жуткий момент он ощутил, как у него даже волосы на тыльной стороне ладоней встают дыбом. Когда ему показалось, что хуже уже некуда, раздался пятый голос. Принадлежал он обладателю самой крупной тени, подаль от Кашини. Тень пошевелилась, как зверь, потягивающийся после сна. Голос был мелодичный и звучный. «Люди не осознают, что любопытство зачастую самый страшный из грехов. Мальчишка здесь не потому, что ему приказали». «Не стоит сурово судить человека только за то, что он любопытен, Маранг», — сказала Алинджия. Маранг, обладатель звучного баритона и силуэта, похожего на темную краюху хлеба, не удостоил ее ответом. «До сегодняшнего дня мы были не больше, чем капризом воображения, чем-то немыслимым. — заявил он. «Восемь королевств, не девять. Безвинность этого юноши идет ему в зачет до тех пор, пока судьба не приводит его во дворец, где Файлан, стоя на пороге смерти, обращается к нему с просьбой. Здесь эта безвинность испускает дух. С того момента его мотив определяется стремлением совершить то, что немногие совершили бы на его месте. Вы не согласны?» «Но наша задача – остаться в выигрыше от сделанного им выбора», – возразила Алинджия. Амир готов был скупить для Алинджии все шафрановые гирлянды на улицах Ралухи и наполнить ей рот самыми вкусными вада, испеченными амой. Эта безликая женщина сражалась за его свободу. Он бросил украдкой взгляд на Кашини, старавшуюся, вроде бы, придать дискуссии упорядоченный вид, но покуда ей приходилось покорно следовать ее руслу. Маранг наклонился вперед в кресле, и впервые Амиру удалось разглядеть в свете свечей бороду под тонкими губами. «Какая истинная причина привела тебя сюда, дитя уст?» — спросил он. «Дитя уст?» Амир не понимал, что означает это выражение, и не был уверен, что хочет понять. Но его положение уже вряд ли может быть хуже. Что за щепотку специй пропадать, что за кувшин? Он набрал в грудь воздуха и вгляделся в тени с булавочными головками глаз. «Я пришел, потому что мне нужен яд!» Снова ропот прокатился среди кресел. Амир ощутил напряженность, повисшую на пьедестале. Ошеломленное лицо Кашини воззрилось на него сверху. Ее разочаровал его мотив. Она почувствовала себя обманутой. Это его мало заботило. Что ему нужно, так это яд, и он намерен его получить в уплату за доставку послания Файлана. «Файлан просил передать, чтобы вы не отправляли Юэрсена», добавил он, чтобы лучше обосновать свои притязания. «Неужели?» — прорычал Маранг. «Он дал клятву следовать законам уст, а потом взял и нарушил их? Скажи, какой довод привел Файлан в пользу такого образа действий?» Амир сглотнул. У него свело челюсти. «О, он сказал, что Мадира заманивает вас, и вам не следует поддаваться на ее уловку». Тень Маранга передернулась. «Манипуляция!» — взревел он, и голос его раскатился по залу. «Ложь!» Но даже Амир уловил некую неуверенность в его тоне, как если бы в голове Маранга шла война на два фронта. «Файлан говорил вполне серьезно», — ответил Амир негромко, сложив руки и стараясь не смотреть наверх. «И в его защиту. Он ведь умирал, Сагиб. Ему нечего было терять». «Как и самому Амиру». Кашини опустила голову и на миг смежила веки, как будто до сих пор не оправилась от новости про смерть Файлана. «Ну вот!» — Алинджия захлопала в ладоши. «Вот и довод, Маранг! Файлан был лучшим из нас. С какой стати он стал бы посылать к нам носителя из восьми королевств, если в самом деле не считал, что нам следует воздержаться? Возмутительно даже думать, что, будучи слугой уст, он мог предпринять нечто им во вред». Шашульян, призывавший изначально понять Амира, снова заговорил. «Мадире прекрасно известны законы, которым подчиняются Юэрсена. В конечном счете, она наша блюстительница престола. Она знает, сколько должны мы сдерживаться, чтобы суметь выпустить Юэрсена. Исходя из этого, если она тянет время, то, может, Файлан прав, и Мадира именно желает, чтобы мы послали Юэрсена. Но с какой целью? Хочет кровопролития? Неужели мы с вами служили такой женщине? Я отказываюсь в это поверить». «Что с того?» — фыркнул Маранг. «Она предала уста. О намерениях ее мы знали с момента ее встречи с тем проклятым человеком, с Укальяном. Я предупреждал тебя, Кашини, что этот день может настать, но ты продолжала держать Мадиру на троне». «Не исключено, что у нее возникли сложности с рецептом», предположила Алинджия. Кашини, ты уверена, что в ее распоряжении не было ни унции листьев кориандра? Ни щепотки, подтвердила Кашини, голос которой понизился до жалобного лепета. Я поставила на охрану складов самих Юерсена. Если Мадира намерена убедить 8 королев в силе Алума, ей еще предстоит собрать собственный урожай листьев кориандра. Листья кориандра. Амир слышал про это редкое растение, даже пробовал его однажды, во время предыдущей башары. Если Мадире необходимо собрать некое приличное количество этих листьев, ей весьма непросто будет сделать это в 8 королевствах, не привлекая внимания. И все же какая-то мысль на задворках сознания не давала ему покоя. Что-то он упускает. «Тем больше причин отрядить Юерсена до того, как ей это удастся», — возразил Маранг. «Неужто мы будем просто сидеть и смотреть, как она блуждает по чужим землям с нашим секретом? Писания отводят один лунный цикл на то, чтобы наши союзники постигли знания прежде, чем оно распространится. Мы сейчас в верхней точке этого лунного цикла. Вы просите меня поставить под удар само существование Илинди». У Файлана должна была иметься причина. Кашини испустила тяжелый вздох. «Я знаю своего мужа». Это объясняло ее безмолвные страдания. По бытующему среди чашников поверью, приносить весть о смерти человека его родственникам – плохая примета. На какой-то отстраненный, грубый лад Амир чувствовал, что обязан скорбеть вместе с Кашини. Файлан был единственным, кто на деле подвел Амира ближе к яду, пусть даже исходил из личных соображений. Кашини смахнула слезу и снова приняла строгий вид председателя совета кресел. Если он так сказал, то, видимо, догадывался об истинных планах Мадиры. Послать Юерсена будет шагом религиозным и оправданным с точки зрения закона. Но если мы можем этого избежать, то обязаны это сделать. На кону стоят жизни десятков тысяч людей, Маранг, как и баланс самой торговли пряностями. «Я согласна», — поддержала Алинджия. «Не знай, Файлан, что именно замышляет Мадира, разве стал бы он настойчиво просить нас не посылать Юерсена? Мы что-то упускаем, Маранг, и если, поторопившись, примем необдуманное решение, совершенные зверства лягут грузом на нашу совесть». «Согласен, согласен», — хихикнув, подхватил Мюнивари. Только в отношении его Амиру так и не удалось толком понять, к чему он на самом деле стремится. Но одно слово, зазвенев в ушах, комом застряло у него в горле. «Зверство». «Постойте, что имеете вы в виду, говоря о жизнях десятков тысяч?» «Носитель», — оборвал его Маранг, возвысив голос. «Тебе нужен яд?» Амир растерялся. «Да, но...» «Так ты его получишь». «Но что вы хотите сказать, говоря о десятках ты...» Амир заморгал. «Погодите, что?» Маранг наклонился на своем пьедестале. Подбородок его резче обрисовался в свете свечей. Бросая взгляды по сторонам, он наблюдал за своими товарищами по совету. Кашини явно готова была возразить ему. Это можно было сказать и про Алинджию. Тучная фигура Мюниварея выглядела расслабленной. «Если Файлан в самом деле верил, что у нас есть надежда, я с уважением отношусь к его мнению. Но я не могу сидеть и ждать, когда же воплотится эта надежда. Услышь меня, Кашини! Я не стану сидеть сложа руки, пока устам угрожает предатель, пусть даже это наша блюстительница престола». Затем Маранг обратился к Амиру, придав голосу почти пророческий тон. «Носитель, если тебе в самом деле нужен яд, ты его получишь». У Амира голова пошла кругом, словно какой-то пузырь распирал его изнутри. Ему казалось, что он плывет по небу, улыбаясь. «Врата, неужели именно так бывает, когда переживаешь радостные вести?» Маранг наклонился вперед еще сильнее. «Но сначала ты вернешься в 8 королевств и остановишь Мадиру. Помолчав немного, он добавил негромко. «Ради нашего общего блага». Словно душ из иголок обрушился на Амира. Они прокололи пузырь и спустили его с небес на землю. Тем временем среди кресел началась разноголосица. Алинджия была в ярости. Мюниварей смеялся громко и надменно. Шишульян пришел в раздражение и вскинул руки, словно давал понять, что на сегодня с него хватит. Когда спор выдохся, Амир пришел к мнению, что ему никто не даст слова, если он сам его не возьмет. «Выслушай меня, Сагиб, пожалуйста». Разговоры стихли. Маранг смерил его взглядом. Внутри у Амира все перевернулось. Слова Маранга до сих пор молотом стучали у него в висках. «Мне такое не по силам», — продолжил он. «Допустим, я мелкий воришка, но уж точно не убийца. Мне просто нужен флакон яда для матери, чтобы забрать ее и брата в бухты, в Джанаке, где мы и проживем до конца дней. Мне нет дела до этого девятого королевства, до Алума или до планов, которые вынашивает ваша блюстительница престола. Мне нет дела до войны. Пожалуйста, дайте мне одну склянку. Это все, о чем я прошу». Маранг придвинулся ближе, и теперь было можно целиком рассмотреть его лицо. Бледное, огрубевшее, как у шахтера из Мешта, с острыми скулами, крючковатым носом и колючими глазами. «Хочешь увильнуть от своего долга носителя?» Поразмыслив и сообразив, что ложь ничего ему не принесет, Амир кивнул. Снова послышался ропот. Маранг воздел руки, призывая к тишине. «Своими словами ты оскорбляешь уста, носитель. Ты уклоняешься от того, к чему предназначен с рождения. Воины Юерсена и я, мы посвятили свою жизнь охране уст и служению им. Это наш долг, как быть носителем, твой. И все же. Амир хотел заговорить, но Маранг снова поднял руку, остановив его. «Я позволю тебе это маленькое дезертирство. Разрешу пренебречь тем, ради чего ты появился на свет. И больше ты никогда не будешь носителем. Но для этого ты должен остановить Мадиру. Доставь ее ко мне, живую или мертвую, и тем самым ты купишь свободу для себя и своей семьи». «Я не могу!» Отказ слетел с языка Амира прежде, чем он успел обуздать эмоции. «Я не имею отношения ко всему этому, к этим вашим проблемам. Я не солдат, Сагиб, не один из тех воинов, что упражняются внутри горы. Я не умею сражаться, как Файлан. Я всего лишь человек, мечтающий дать своим близким лучшую жизнь, или, по крайней мере, своей семье». «Ты будешь не один», — пошел на уступки Маранг. «Тебя будет сопровождать помощник из числа Юерсена, который поможет тебе справиться с задачей». Воочию увидев тренировку, Амир постарался представить, каково будет путешествовать бок о бок с таким воином. Но этого было мало, чтобы перебороть его сомнения. Он все еще колебался, когда Маранг продолжил. «А еще твой спутник проследит, чтобы ты не разболтал наш секрет в восьми королевствах. Если проговоришься, ты и тот, кому ты откроешь тайну, будут убиты». Кровь отлила от лица Амира. Слабость охватила его и проникла в голос так, что тот стал похож на жалобный хрип. «Это нечестно. Я пришел как посланник с просьбой, которую вам не составит труда удовлетворить. Один флакон яда, всего один». «Мы тебя наградим хоть бочонком, если желаешь», с пылом подхватил Маранг. «Выполни задание во благо королевства Илинди и бери сколько хочешь». «Вы хотите так все представить, будто у меня нет иного выбора», огрызнулся молодой человек. «Но рано или поздно ювелир вернется, и я сам решу свою проблему». Почти в тот же миг послышалось хихиканье Мюниварея, а Линжея зашикала на него. После напряженной паузы, грозившей затянуться навечно, тишину нарушил голос Маранга. Он взрезал ее, словно нож, но без злобы. Скорее это стоило сравнить с издевательским смешком. Амир завертел головой, пытаясь понять, что такого он ляпнул смешного. «Я думал, носитель, что ты дошел до сути, когда увидел свет, льющийся из полостей в горе Илом, где упражняются Юэрсена», — заговорил Маранг. «Там изготавливают яд». «А кто такой я?» Он наклонился вперед. «Я и есть ювелир». Странная боль пронзила сердце Амира, как если бы надежда была чем-то осязаемым, вроде жила в его груди. Ее вдруг выдернули и отшвырнули прочь. Маранг улыбнулся, но в улыбке не ощущалось тепла. «Я прекратил поставки в 8 королевств после того, как Мадира сбежала из Элинди. И если ты намерен найти яд где-нибудь в 8 королевствах, ты целиком зависишь от меня». Вселенная Амира рухнула. Маранг — это ювелир. Все вдруг встало на свои места. Никто не смог бы создать ту ужасную армию в горе, если бы не располагал деньгами от продажи яда по 8 королевствам. Никто не знал истинного лица ювелира. Он всегда был тенью, призраком во главе каравана, окутанным облаком специй. 8 королевств были марионетками в руках ювелира, то есть Маранга, а он их молчаливым кукловодом. В первую очередь это означает, что Харини не выманивала у каравана обманом яд. Не из-за нее ювелир прекратил поставки. Уж хотя бы в этом она не повинна. При всей мешанине в голове Амир думал только о том, что обязан извиниться перед ней за свои подозрения в сговоре с ювелиром. «Насколько могу судить, носитель, у кресел, со мной в том числе, есть 3 варианта», — снова заговорил Маранг. «Первый. Завтра на рассвете Юэрсена отправляются в 8 королевств, как велит закон. Разум их связан с устами. Они выявят всех посвященных в секрет Алума и Илинди и погрузят клинки в горло каждого из них, будь то мужчина, женщина или ребенок. Все это с целью свести на нет амбиции Мадиры». «Вы убийцы!» — охнул Амир. «Это геноцид!» Маранг оставил без внимания его крики. «Второй вариант. Ты берешься за данное тебе поручение. Если исполнишь его успешно, не будет никакого кровопролития, а знание об Элинде останется в тайне. Ты получишь яд в награду или в уплату и сможешь им распорядиться, как тебе заблагорассудится. Если потерпишь неудачу, то по истечении 2-недельного срока, какой я тебе даю, мы отрядим Юэрсена завершить начатое тобой. И последний вариант. Мы примем во внимание твои заявления, что ты не воин и не хочешь идти против Мадиры. Но в таком случае мы не сможем вернуть тебя домой. Вместо этого ты останешься здесь, в качестве подданного Илинди». «Останусь? Вы хотите сказать, что заточите меня тут?» «Называй как угодно. Ты можешь стать полноправным гражданином Илинди, за одним важным исключением. Ты никогда не увидишь больше своего дома и семьи. Тебе запрещено будет покидать королевство. И, как сказано прежде, по истечении 2-недельного срока, определенного в уважении к предсмертной просьбе Файлана, в ход пойдут Юэрсена. Существует только один вариант, когда Юэрсена навсегда остаются в пределах Илинди. Способ избежать того, что ты называешь геноцидом. Выбор за тобой». «Но почему я?» — возмутился Амир. «Потому что ты единственный имеющийся в нашем распоряжении носитель, вооруженный знанием про Элинди», — пояснил Маранг терпеливо, как будто ответ не был очевиден. Нам некого больше попросить. Кроме того, ты должен гордиться. Покуда ни один пришелец в Элиндии не выжил, чтобы рассказать о своих приключениях, ты будешь первым, если достигнешь успеха. Маранг, он еще дитя, снова вмешалась Алинджия. Мальчишка не старше 20 и, по его собственному признанию, совершенно не способен сражаться. И ты посылаешь его остановить Мадиру, блюстительницу престола? Безумие. С каких это пор кресла стали прибегать к столь нелепым мерам? Она повернулась на сиденье. Кашини, твое молчание огорчает меня. Кашини насупилась. Не принимай мое молчание за трусость, Алинджия. Чего ждете вы от меня? Что я стану слепо следовать воле Файлана? Да, я доверяю ему. Доверяю настолько, чтобы внять его просьбе. Мадира хочет, чтобы мы бросили в бой Юэрсена под предлогом надуманным, но благовидным. Вот только зачем ей это нужно, я не понимаю. Неужели она способна быть такой жестокой? Я не знаю. Но я согласна с Марангом. Кого-то нужно послать. И обстоятельства таковы, что этот юноша – единственный доступный нам исполнитель. Вывод напрашивается сам собой, и мне нечего добавить по сути дела. Вы все толкуете про варианты, но вариантов нет. В голосе вступившего в разговор Шушульяна слышалось раздражение. Его нельзя выпускать из Элинди. Он обладает знанием о нашей стране, а мы обдумываем, как послать его, вооруженного этой тайной, назад в 8 королевств. Да вы идиоты, если просто допускаете такую возможность. Да он погубит нас еще раньше, чем это сделает Мадира. Отповедь Маранга была резкой. Если он ради нас остановит Мадиру, то заслужит помилования, Шашульян. Но не прежде. И ему известно, каковы будут последствия, если он проболтается про Элинди и Алум. Уста всегда все знают. Что скажешь, Кашини? За тобой окончательный вердикт. Шашульян бросил нечто похожее по виду на полотенце и исчез в темноте. Полотенце спорхнуло с пьедестала и приземлилось в паре шагов от Амира. Для ответа Кашини потребовалось время, показавшееся вечностью. Амир видел, как она приняла решение, прежде чем заговорить. Его ноздрей коснулся аромат мускуса и сандала, а ее спокойный, сладкозвучный голос разнесся под сводами зала кресел. «Если носитель соглашается, он будет послан назад в 8 королевств на условиях, определенных Марангом, Кругом Мечей и Верховным Жрецом Юэрсена. Согласен ли ты, носитель?» Амира посетила в тот миг странное ощущение, что он находится совсем недалеко от уст. Уст, которые он перестал почитать, но которым все остальные носители молились со страхом, без соизволения коих ни единое зернышко пряностей не попадало на рынок. Именно их присутствие ощущал он сейчас рядом, в этом зале. А быть может, под ним. Врата, неужели уста действительно способны сказать, кто знает про Элинди, а кто нет? Марангу и его Юэрсена не потребуется особой проницательности, дабы понять, что в этот секрет посвящена Харини. Кашине известно, что Мадира направлялась в Халмору. Харини станет первой, в кого погрузят клинки Юэрсена. Тяжесть сдавила грудь Амира. А после Харини... Через какое время узнают они о том, что он все рассказал Каримбхаю? Дальше. Если Амир отклонит предложение Маранга, ему на всю жизнь придется остаться в Элинде. И, судя по направленному на него взгляду Маранга, сбежать едва ли получится. К этому дню брат наверняка прошел уже через врата пряности и на себе прочувствовал то, что Амир говорил ему все эти годы о боли. Он будет спотыкаться и падать, поднимать голову, когда плеть пройдется по спине, оставив кровавый след, и кровь будет сочиться еще несколько дней, и никто не защитит его от оскорблений, которые непременно посыплются на него из уст высокожителей. Хасмину плевать, кто перед ним, а Амир или Кабир. Плеть и брань будут те же самые до тех пор, пока через врата происходит торговля пряностями. И Амма. Отец бросил ее много лет назад, и теперь вот так же поступает Амир, по собственному своему выбору. Она произведет на свет ребенка, которого Кабиру придется растить, как некогда он, Амир, растил младшего брата. Сколько лет проживет еще Карим Бхай, приглядывая за семьей Амира? Если искать слабое утешение, так только в прищуренных, цепких глазах Маранга, не говорящего ничего, кроме правды. Из всего услышанного сегодня Амир не сомневался в одном. Маранг не обманывает ни в части последствий, ни в части обещанной награды. Если Амир сделает, что от него просят, Маранг действительно даст ему яд и избавит его самого и семью от ярма. В этой призрачной перспективе Амир был уверен и решил закутаться в нее, как кутаются в одеяло в холодную ночь. Он посмотрел на Кашини и Маранга, на остающиеся в тени лица Алинджии и Мюнивэрея. «Да», — промолвил Амир наконец. «Похоже, у меня нет выбора, но допустим на миг, что он у меня есть. И я говорю «да».» Алинджия отступила в темноту. За ней последовал Маранг. Остались только Кашини и приземистый силуэт Мюнивэрея. Послышался смешок, побудивший Кашини обернуться на своего коллегу. «Означает ли, что я получу его, пока он не ушел?» — спросил Мюнивэрей. «Зачем это?» «Ну, ложные врата сами по себе не сработают, Кашини. А мне не хотелось бы упустить шанс». «Ладно», — Кашини вздохнула и махнула рукой. «Можешь забрать его». «Погодите», — Амир уставился на членов совета. «Забрать куда?» Мюнивэрей разразился очередной порцией кудахтающего хохота и захлопал в ладоши. «Чудесно, чудесно! Ты готов, носитель?» Амир понятия не имел, что ответить. Просто стоял, онемев, глядя, как два силуэта, уменьшаясь по мере отдаления, тают в тени. Неожиданно пол под ногами у Амира разверзся, и он провалился в пустоту.